и произнёс слегка хриплым голосом. «Ведьмы, попробуй пойми их, да?» «Убери руку, пока я не извергнул её во тьму внешнюю!» Дверь библиотеки опять громко хлопнула. Ещё один ученик покинул зал.